Глава 22. Их было трое. Важная дама в строгом платье и сияющей зеленью в глазах, статный широкоплечий красавец с армейской выправкой и офицерскими знаками отличия на погонах, и хрупкая девушка в военном мундире. Молоденькая, румяная, с пшеничного цвета косой, не очень-то сочетающейся с формой. «Варвара Михайловна Караваева», — уточнил парень с улыбкой добряка. «Она самая», — подтвердила я. «Позвольте представиться, Варвара Михайловна», — взяла слово женщина. «Меня зовут Болотина Едвига Матвеевна. Я возглавляю чародейскую проверку, которую направили для выявления чародея, устроившего в городе Черогорске небывалый всплеск силы. Со мной прибыл действующий боевой чародей Дубинин Радомир Силантьевич и мастер преобразований чародейка третьего ранга искусная Мария Кондратьевна. Приятно познакомиться». От волнения ноги подкосились, так что я вцепилась руками в аптечный прилавок, молясь только об одном, чтобы чары ненароком не проявились. «Итак, Варвара, что расскажете о том выплеске?» «А что рассказывать, когда драконья башня в центре города стоит?» «Как получилось, сама не знаю. Я ж в тюрьме первый раз оказалась, вот и напугалась сильно. Гордей Властимилович позже объяснил, что это я сотворила. Он же и направил к Чудову Елизару Захаровичу на обучение». «Как же, наслышаны уже! Какую деятельность вы тут развели?» — хмыкнула девчонка, полыхнув чарами в глазах. «Жалобы поступили за торговлю без лицензии. Что на это скажете?» «Лавка принадлежит аптекарю Чудову. До вчерашнего дня я числилась у него ученицей. Зелья я готовила по записям Елизара Захаровича. Однако у меня и собственные рецепты имелись, косметического характера. Ручаюсь, никакого вреда они не несли, если использовались по назначению. В дальнейшем я бы хотела получить лицензию на торговлю подобными средствами». «Но вы так уверены, что пройдете проверку на контроль чары и сдадите аттестацию?» – удивилась Болотина. «Я готовила зелье с добрым сердцем и желала, чтобы мои средства принесли пользу людям. По-другому и быть не может. Сами проверьте качество моей работы и убедитесь». «И мы непременно это сделаем, Варвара Михайловна. Что ж, мы только прибыли. Вижу, вы себя контролируете и не собираетесь никуда убегать. Ведь так?» — уточнила женщина. «Не собираюсь», — мотнула головой. «Мне бы только Филимона найти, а дальше я таких зелий натворю, что любую проверку пройду, какая потребуется». «Что ж, отличная новость», — улыбнулся Радомир. «Значит, мне ничего делать не придется, и я, пожалуй, устрою себе отдых. Варвара Михайловна, не подскажете, где лучше пообедать?» «Я плохо еще ориентируюсь в городе. Единственное место, где бывала таверна «Тихая гавань». Уютное место, чистое. Там подают замечательный чай, и хозяева приветливые». «Ну да, конечно», — хмыкнула молодая чародейка. «Рекомендуете, значит?» «От других заведений попросту не знаю. Времени не нашлось город изучить. Но вам ведь это известно. Вы наверняка чувствуете, что я говорю правду». «Варенька, а это правда, что вы вкусно готовите?» — подался вдруг ко мне чародей, сверкая улыбкой. «Да какая ж девушка этого не умеет?» Я пожала плечами, невольно радуясь, что от молодого человека отделял прилавок. «С чего вдруг с боевого чародея ко мне интерес проснулся? А что вы делаете сегодня вечером?» «Радомир!» — осадила парня Болотина. «Сначала работа, а потом уже личные интересы. Сам понимаешь, нужно соблюдать этику взаимоотношений с вероятными нарушителями закона. Так ведь она даже не засветилась, пока мы разговаривали. Нервничала, невооруженным глазом заметно, но вела себя спокойно, как ведут невиновные люди с чистой совестью. Так что я уверен, обвинение — наглый поклеп. И я еще разберусь, кто в этом тихом омуте воду баламутит. Кто у нас дальше на проверку по списку? Семейство малых? Вот их я и потрясу с большим удовольствием». «Радомир Силантьевич, что вы, не надо никого трясти. Они ведь, по сути, ничего плохого не сделали. А таверна и правда хорошая. Я ничуть не обманывала. Варенька, ко мне уже можно на «ты». Еще шире улыбнулся молодой человек. В чародейской среде все намного проще. Коль виновен, ответишь за проступок. Если же обидели одного из наших, в лепешку расшибемся, но найдем виновных и накажем как следует. Так что насчет вечера? Я зайду часиков в 7. Радомир Силантьевич, в это время Варвара Михайловна будет занята. Раздался с порога грозный голос Драконова. Рад приветствовать, господа чародеи. Что ж вы, с поезда только сошли и сразу за дело взялись? Не обустроились толком. В администрации не отметились. Старых знакомых не поприветствовали. Торопитесь куда-то? Так я готов все показать и рассказать. Варвара в нашем городе человек новый. Многого не знает еще. Едвига Матвеевна, несказанно рад, что именно вам поручили инспекцию Чудогорска. Мария Кондратьевна, поздравляю с 3-м рангом. Так уж и занята. Ничуть не изменил намерений чародей. Что-то я колечко на пальце не заметил. Пусть девушка сама ответит. Простите, Радомир Силантьевич, сегодня никак не получится, дел полно. Как-нибудь в другой раз. Вспыхнула я румянцем от явного мужского интереса, с которым смотрел Дубинин. Но больше от того, как вовремя появился Драконов и отшил неожиданного ухажера. «Значит так», — подытожила наш разговор старшая чародейка. «Варваре даем сутки, чтобы подготовиться к проверке. Завтра в обед ее и проведем. Продемонстрируешь нам, что умеешь и как справляешься с контролем. На этом все. Идемте, господа чародеи. Нам действительно сначала следовало доложить о прибытии. Раз уж мы представляем закон, то не стоит нарушать его даже в мелочах». Едва только гости ушли, как я сползла по стеночке, ощущая невероятную слабость. Волнение и бессонная ночь совершенно лишили сил. Гордей не позволил упасть, вовремя поддержал и усадил на стул. «Варенька, что ж вы так, совсем себя не бережете? Удалось хоть немного поспать ночью?» Поддержка Гордея и его забота оказались такими приятными, что я боялась поверить, будто это происходит на самом деле. Давно никто не принимал такого участия в моей жизни. «Я в порядке, Гордей Властимилович. Не ожидала, что проверка прибудет так рано. Что ж теперь делать? Как я без Филимона справлюсь?» «Варвара Михайловна, отставить панику. У нас сутки в запасе, чтобы найти питомца. И мы обязательно его разыщем, обещаю. Но вы подумайте вот о чем. Филимон – магическое существо, он часть ваших чар, которыми вы только учитесь управлять. Питомец сильно помог на первых порах, когда забирал излишки. Но ведь и вы за это время многому научились, например, чувствовать, какую часть чар следует отдать, а какую добавить в лекарственный состав». «Вы полагаете, у меня получится?» Посмотрела на мужчину с надеждой. «Ни капли в этом не сомневаюсь», — улыбнулся он, глядя так пристально, что сердце забилось тревожной птицей. «Вы непременно справитесь, если только поверите в себя и сильно этого пожелаете». «Спасибо, Гордей!» — робко коснулась его руки. «Властимилович, вы столько для меня сделали, что не знаю, как и благодарить». «Ну что вы, Варенька, не стоит. Я только рад помочь такой замечательной девушке. Это мой долг как человека, ответственного за порядок в городе». «Да, верно, долг». Я отвела взгляд, кусая губы. «Что ж еще, разве такая, как я, может понравиться?» «Может, почему нет?» Глаза Драконова блеснули весельем. «Я что, это вслух ляпнула?» Вмиг стушевалась и залилась румянцем. «Вы правда так думаете или сказали, чтобы меня не расстраивать?» «Конечно, как иначе. В этих вопросах лучше не обнадеживать, меньше разочарований. Я пойду тогда, проверю, как Куся». Резко подскочив со стула, не рассчитала сил, голова закружилась и меня повело в сторону. Охнуть не успела, как меня обнял Гордей, смыкая руки на талии. «Варвара Михайловна», — пожурил он, качая головой, — «надо срочно исправлять вашу самооценку. Вы очень привлекательная девушка, чувственная, добрая и ранимая. А уж какая хозяйка! Повезет мужчине, который завоюет ваше сердце. Скажете тоже. Я гулко сглотнула. Он не обращает на меня внимания и вряд ли когда-нибудь полюбит. Я ему совершенно не подхожу. А вы у него спрашивали? Быть может, это он считает себя недостойным. Посерьезнел Драконов, а у меня от чего-то в горле пересохло от нахлынувшего волнения. Недостойным? Нет же, вы что-то путаете. Так не бывает. Я просто... Я... Варя, ты самая удивительная девушка из тех, кого я когда-либо встречал. Не знаю, кто вбил тебе в голову нехорошие мысли на собственный счет, но я бы посадил мерзавца на пожизненный срок. Но слова потонули в поцелуе, с которым Гордей приник к моим губам. Не так меня часто целовали, чтобы сравнивать. Однако этот поцелуй был невероятно желанным, волшебным, головокружительным и нежным, долгожданным и страстным, вызывающим томление внизу живота. Из подсобки донеслось деликатное покашливание и послышались шаги Решетникова, который на время нашего разговора выходил на кухню. Я отпрянула в испуге, что нас застукают, накрыла ладонью горящие губы, захлопала ресницами, изумленно глядя на напряженное лицо Гордея. Вновь залилась краской, ощущая, как горячая волна приливает к щекам. «Гордей Властимилович, уже проводили чародеев? Какие будут распоряжения?» — поинтересовался страж. Промычав что-то невразумительное, я просочилась мимо него в подсобку и сбежала, не зная, как реагировать на произошедшее. «Антон, как же ты не вовремя!» — расслышала недовольный рык Драконова. Далеко я уходить не стала. Интересно сделалось, что же будет дальше? Прислонившись спиной к стене, прислушалась к словам. Но они доносились неразборчивым гулом. Значит, наш разговор Решетников тоже не слышал. Я уже думала, Гордей так и уйдет, не попрощавшись. Но это был бы не мой Драконов. «Варвара Михайловна, вот вы где!» Мужчина появился на кухне. «Мне придется еще раз отлучиться. Проверяющие все планы испортили. Но вы не переживайте, наши договоренности в силе. Мои люди уже ищут бедовую троицу, а Антон осмотрел колодец и обнаружил старый лаз за стену. Я разберусь с делами, и мы продолжим поиски». «Конечно, Гордей Властимилович, я буду ждать вас», — несмело улыбнулась стражу, в волнении сминая руками край платья. «Я на это надеюсь, Варенька. Как и на то, что мы вернемся к тому моменту, когда нас прервали». От недвусмысленного намека на продолжение поцелуя сердце затрепыхалось так сильно, будто стремилось выпрыгнуть из грудной клетки. Драконов ушел, оставив меня в смятении. Признание, что нравлюсь, вкус настойчивых губ и те ощущения, что я пережила, не выходили из головы. Решетников отлучился по поручению начальства. А я машинально наводила порядок на кухне и глупо улыбалась. Еще эпизод с проверяющим не давал покоя. Радомир всерьез же приглашал на свидание. Меня, а не ту девчонку, с которой прибыл. А Гордей ведь вмешался не потому, что у нас сегодня были планы. Ах, как же хотелось поверить, что все это происходит на самом деле. И завтра я не проснусь с гадким ощущением, что надо мной жестоко пошутили, а на самом деле у Драконова есть любимая девушка, с которой он не думал расставаться.